Он свернулся, снова раскрылся и продолжил. И как же ты впервые воспринял и вошел в эту игру с выходами из тела? Я замерцал. Не знаю. Просто началось и все. А с другими людьми это тоже случается? Насколько мне известно, с некоторыми бывает. Я таких встречал. Сложность в том, что большая часть переходит к ВТП во сне и ничего не помнит, когда просыпается, возвращаясь в физический мир. ББ опять свернулся. Я понимал, что он сортирует сведения, еще раз просматривает мой посыл, чтобы понять разницу между сном и бодрствованием. Ему нужно было перейти на совершенно новую точку зрения. Кроме того, я уже знал, к чему он клонит. Однако ББ решил отбросить эту тему. Он замигал и открылся. И эти три вихри, которые спустились, ну, ты называешь это лучом. Кто они? Я расплылся. Не знаю. А они тебя, похоже, знали. Может быть, это кто-то из КТ-95? ББ закружился. Безумный посыл, но смешно. И все же мне кажется, что ты их узнал. Ведь ты хотел, чтобы они забрали тебя с собой. Почему? Не знаю, мигнул я. А потом вы встречались? Во всяком случае, я такого не воспринял. ББ свернулся в очередной раз, вновь приоткрылся. А как насчет тех вихрей, которые помогали тебе, когда нужна была помощь? Когда они воспринимали, что тебе нужна помощь? Кто они? Я разгладился. Думаю, они из внешних колец. Там многие этим занимаются. Но этого люди тоже не воспринимают. Только во снах. Так они называют безумные посылы. ББ свернулся. Раскрылся. Мигнул. Странно. Я воспринял тут еще один, совсем уж безумный посыл. Какой именно? Расплылся я. Посыл об ускоренном человеческом обучении, о строении человека. Здесь, среди всего того, что ты мне бросил. Я замерцал. Почему же безумный? А разве нет? Поинтересовался ББ. Он вполне соответствует моему восприятию. У меня есть еще один посыл, и я их совместил, закружился ББ. Один из двух, несомненно, безумный. Я продолжал расплываться. Откуда второй посыл? Мы получили его перед экскурсией по ИПВ, данные о том, где мы побываем, много о земле и людях, как все это возникло, зачем, ну ты понял. Я закрылся, затем медленно приоткрылся. И что, они не согласуются? Да возьми и посмотри сам. ББ бросил мне посыл, и я с любопытством его вобрал и развернул. Клик. Кто-то, где-то, быть может, в миллионах мест, неисчислимых мирах, ищет, любит, хочет, ценит, накапливает, пьет, ест или использует как лекарство. Нечто с меткой хмель. Ассоциации. Электричество, масло, кислород. Золото, пшеница, вода, почва, старинные монеты, уран. Эту редкую субстанцию добывают там. Те, у кого есть хмель, считают его жизненно важным для самых невообразимых сфер применения. Столкнувшись с проблемой спроса и предложения, всеобщего закона там, некто решил создавать эту субстанцию, так сказать, искусственно, вместо того, чтобы разыскивать естественные месторождения. У него возникла мысль разбить сад и выращивать там хмель.